323. Свет учителя, тьму разгоняющий, прими как заботу, любовь и внимание знак. Мужество есть оружие света. Непобедим дух, облеченный в доспех мужества. Мужество есть неосознаваемое знание духа о том, что нерушимо и несокрушимо его зерно. Действуйте духом и в духе, зная, что путь этот лежит поверх явлений плотного мира и потому неуязвим тьмою. Действия в духе быстрее света, и опережают они темную осведомленность. Так пресекает учитель результаты ошибок ведомых, разрушая в незримом следствии их. Если хотите что-то создать, создайте мысль, основу желаемого в незримом. Темные пытаются творить и вредить тем же путем, но так поступают лишь те, которые знают. Но слабость их в том, что действует на низших планах, и мощь огненных энергий света им недоступна. Энергии же высшие и тоньше, и потому мощнее они низших. Непобедимо и неуязвимо сознание, объединенное с владыкой, и не в силах сокрушить его тьма. И остается им вредить по мелочам, досаждать малыми, хотя и болезненными уколами. Не проводаем щит света, если без трещин. Но если бы знали, как яро стараются они затуманить близость учителя и осознание мощи охраняющей руки, и стремятся заставить забыть о знаках любви и заботы и защиты, посылаемых в нужную минуту и особенно явленных раньше, знайте, что окружены заботою моей и вниманием ярым, знайте, что я с вами всегда. Осознание это мощь духу даст победно идти через жизненные теснины. Родные мои, вас ли оставлю заботы, если не помогу вам, оставшимся верными мне в тяжелые годы борьбы и испытаний и прошедшим со мною через них, то кому же тогда луч свой пошлю, столь яро осознаваемый вами? Законы магнитного притяжения света действуют непреложно и соизмеримо, и нет силы в мире, которая могла бы лишить света того сознания, чье отдано свету. Так, зная близкий подход к учителю света и близость общения, можно стоять как скала под волнами внешних воздействий.